Помимо очевидных причин, которые упираются в ее запах и мои границы самоконтроля, девочка может узнать тайну моей семьи. То, что она способна на это при больших проколах с моей стороны и страстной любознательностью с ее стороны, я не сомневался. Моя задача – оградить ее от этого, потому что я даже думать не хотел об ужасных последствиях моей ошибки. Люди не должны знать о существовании вампиров. Это закон. Наказание за его нарушение – смерть. Обеим сторонам. Я не мог так подставлять семью. Но мне невыносимо было думать о том, что нужно будет прервать жизнь Беллы. Что она вообще прервется. Мысль о том, что палачом буду я или кто-то из моей семьи, была слишком болезненной. Была бы нестерпимой, если бы я задержался на ней дольше мгновения. Так, наверное, заядлый наркоман не представляет, как сливает собственноручно в унитаз целый пакет своего любимого порошка. Нет, я так не смогу. Даже под самым обдолбанным кайфом, я буду с этой девочкой столько, сколько смогу себе позволить, столько, сколько смогу держать ее подальше от реального кошмара моего существования. А когда придет время завязки, я прежде всего удостоверюсь, что не наследил в жизни этой девочки настолько, чтобы мое внезапное исчезновение не поставило ее под очередной удар судьбы, от которого Белла Свон так ловко уворачивалась на протяжении жизни. Добежав до домика шерифа, я был готов уже проникнуть через окно в спальню Беллы, когда заметил тусклый свет в ее комнате. Она не спит, бросив взгляд на мобильный, который я предварительно поставил на режим без звука, я убедился, что время уже перешагнуло давно за полночь. Странно, чем она занимается так поздно. Движимый любопытством, я взобрался на большое дерево, которое удобно росло напротив широкого окна девочки. Была видна расправленная кровать, угол возле шкафа, где я так позорно прятался ночью, и краешек рабочего стола, за которым сидела Белла. Приглядевшись внимательнее, я понял, что она уснула за компьютером. Это было настолько по-детски, что я не сдержался и захихикал. «Кажется, ничто человеческое вам не чуждо, мисс Свон, но я не собирался позволять ей спать в таком неудобном положении». Решив, что даже если получится немного шумно, я убью сразу двух зайцев, и приступил к окну девушки. Как я и думал, масло чудесно смазало петли. Чтобы удостовериться в эффекте, я начал медленно и осторожно поднимать раму. При малейшем скрипе я возвращался к масленке. Наконец я победил скрипучее окно. Теперь оно открывалось легко и беззвучно. Убедившись, что не оставил неосторожных следов, я вытер специально прихваченным с собой платком пару жирных подтеков и понял, что пора бы Белоснежке перебираться на удобную кровать. Бросив взгляд на непогасший экран компьютера, я закатил глаза. Генетическая модификация животных. Ладно, готов признать, это не то, что обычно читают подростки на ночь. Вернувшись на облюбованное дерево, я осторожно постучал его веткой о стекло окна. Едва заметив, как спящая зашевелилась, я спустился и отступил в темноту, прячась от случайного взгляда. Хотя она и не выглянула во двор, но я мог легко наблюдать ее покачивающийся силуэт рядом с окном. Белла сонно бормотала что-то о том, что это не ее дело и всем помощь нереальна. Потом она отошла вглубь комнаты, и я уловил, как шуршит ее одежда. Видимо, девушка переодевалась в ночную рубашку, а потом чуть слышно скрипнула старая кровать, обещая своей опоздавшей хозяйке сладкий и теплый сон. Снова взобравшись на дерево, я развернул небольшой пакет, куда сложил грязную обувь и масленку. Еще вчера я мельком заметил, что в комнате девушки удивительно чисто. Особенно чистым был пол. Это, видимо, из-за того, что Свон, как я заметил, предпочитает ходить босиком, а уличную обувь снимает еще у порога. В любом случае, после моей пробежки по влажному лесу, моя подошва была далека от кристально чистой, поэтому я не собирался оставлять четкие следы туфли явно мужского размера в спальне девушки, которая отличалась прекрасной интуицией, недюжинной сообразительностью и исключительной проницательностью. Сегодня я хорошо подготовился. Час в углу прошлой ночью прекрасно воспитал во мне сознательность и осторожность. Дождавшись, когда дыхание девушки станет глубоким, а сердцебиение замедлится, я с чувством полного удовлетворения проник в ее спальню, приготовившись слушать. «Тутти». Голос Беллы был еле различим во сне. Я подошел ближе, заодно приоткрывая дверь, чтобы, в случае чего, исчезнуть через нее. «Любопытный Тутти», — снова пробормотала она и улыбнулась. «Что за Тутти, интересно?» Я был точно уверен, что ни одного парня в Форксе так не звали. Возможно, друг из Феникса, так похожи. Странно, брови девушки нахмурились и она еле слышно вздохнула, отворачиваясь от меня. Ее сон про неизвестного Тутти закончился, оставив больше вопросов, чем ответов. Я обошел постель и сел на пол возле кровати, чтобы ее чуть порозовевшее лицо было прямо передо мной. Сегодня Белла спала крепко, не просыпаясь. Ее ночные видения перетекали одно в другое, но это не значит, что она не заставила меня побегать. Этой ночью Белла была очень разговорчивой. Она немного спорила с мамой, что-то насчет тарзанки, просила отца, чтобы он привез красной рыбки, хотела сладенького и назвала Тейлера вредным жуком, а Майка – плохой собачкой. После каждого подобного фортеля я зажимал себе рот и нос рукой, чтобы не рассмеяться слишком громко. Мне было весело и хорошо в этой маленькой, уютной комнатке маленького гения, чья удача и очарование превратили столетнего опасного вампира в заботливого друга, который поправлял скинутое одеяло и подушки у вертлявой сонной принцессы. Едва солнце показало свои первые лучи, я тихо выскользнул в утренний сумрак, плотно прикрыв окно, которое теперь не способно меня выдать. Забрав мешок с дерева, я скрылся под завесой леса, быстро и бесшумно скользя по утреннему туману скорее к дому. Я знал, что через несколько часов увижу девушку снова. Уже возле дома я получил сообщение от сестры. Элис писала, что сегодня я еду с Беллой один, но завтра она рассчитывает на нашу компанию. Я ответил, что такими темпами Джаспер и Розали начнут ревновать ее к Белле. Заходя в дом, я услышал ее громкие мысли, которые явно предназначались мне. Вот поэтому сегодня я еду на BMW, а не с тобой, но завтра Мэтт и Роуз уезжают на охоту, и я уговорила Джаспера сходить с ними. Это было равноценно подвигу с ее стороны. Джаспер не любил отлучаться куда-то надолго без предсказательницы. Иногда мне казалось, что он напрямую зависим от ее спектра эмоций, который жизнерадостная Элис вырабатывала весьма активно, словно какой-то генератор счастья. Когда девушки не было рядом, эмпат был хмурым и чуть-чуть агрессивным, как будто возвращался во времена своего военного прошлого. Забота о безопасности и счастье Элис всегда стояли у вампира на первом месте. Полагаю, он уже в курсе особенного ее отношения к Белле. Наверное, сестра предупредила, как расстроится, если увидит даже возможность его нападения на девушку. Пожалуй, я не буду говорить Джасперу, как сам его расстрою при таком раскладе. Не пересекаясь ни с кем из домашних, я забежал в свою комнату, чтобы переодеться. Вытащив любимый диск с классикой, я решил, что могу послушать его в машине по дороге. Собрав школьную сумку, я спустился вниз. Кроме Джаспера и Элис никого еще не было, но они больше не обращали на меня внимания, и это было замечательно. Карлайл со Сми были все еще на охоте и возвращались примерно в обед, а Розали с братом были в своем домике. Зайдя на кухню, которая в доме вампиров была немного бутафорской, я открыл холодильник. Эсми часто ездила в продуктовый магазин, чтобы не вызывать подозрений. Обычно еда выкидывалась через некоторое время, но сейчас она точно не была просроченной, мама закупалась перед самым отъездом. Найдя нужное, я закинул это себе в сумку и улыбнулся. «Ребята, я уехал, встретимся в школе», мой негромкий голос, конечно, услышали все, кому это было нужно. Время было еще раннее, но я решил, что лучше развеюсь, наслаждаясь скоростью в машине, чем буду третьим лишним в доме. Вставив диск, я наугад включил рандомную композицию. С первых же нот творение Камиля Сен-Санса вызвало у меня улыбку. Конечно, это был «Лебедь из сюиты «Карнавал животных». В машине все еще пахло девушкой, но, по сравнению с ее спальней, этот запах не был насыщенным, скорее, он напоминал приятный шлейф изысканных духов кокетки. Я вдыхал этот аромат полной грудью. Если нет возможности выпить вина, можно хотя бы наслаждаться букетом. Я посмеивался над собой, чувствуя себя, как никогда, человеком сегодня. Композиция «Приглашение к танцу» Карла фон Вебера вторила моим эмоциям. Я мысленно наигрывал эту мелодию на рояле, и рядом со мной, там, в мыслях-мечтах, сидела девушка. Конечно, это была Белла Свон. Мне хотелось показать наш дом. Хотелось сыграть для нее что-то даже из своих сочинений. Мне было интересно ее мнение о моих этюдах. Мне было интересно узнать, что из музыки любит она. В первый день в школе она сказала, что является книгочеем и меломаном. Интересно, совпадут ли наши вкусы хоть в чем-то? Мне казалось, что мы были невыносимо разными с ней, хотя это и не мешало нам общаться. пока, как она говорила, не люблю, когда со мной во всем соглашаются. Что ж, даже если наши вкусы будут расходиться, мне будет интересно узнать ее мнение и выступить оппозицией, хотя не уверен, что смогу переубедить ее хоть в чем-то. Белла Свон производила впечатление взрослой, устоявшейся личности, а не подростка. Наблюдая за ней эти дни, я понял, что на фоне сверстников девушка смотрится порой даже дико, хотя и заметно, что она старается закрывать глаза на некоторую незрелость окружающих. Интересно было бы пообщаться с ее отцом или матерью, в общем, с теми, кто знал Беллу с детства, кто помнит ее не такой взрослой и разумной. Возможно, мне помогут в этом фотографии из видения Элис, или Белла познакомит меня со своим отцом, хотя его мысли для меня текут слишком вяло. Внезапно я остановился, пораженный догадкой, не вяло, а оборвано. Мысли шерифа Свон всегда звучали для меня, как из поврежденной рации. Я просто не мог уловить половины слов. Очень интересно. Значит, у Беллы это наследственное, только ее мысли я вообще не слышу. Словно они на недоступной мне волне. Новая теория вдохновила меня, так что я, сам не замечая, поехал по направлению к дому семьи Свон. Прежде чем я мог бы пересечься с выехавшим из дома шерифом, в мыслях которого я явно уловил не только беспокойство по поводу Беллы, но и гордость за любимую дочь, я съехал с основной дороги, дожидаясь, пока Чарли уедет. Едва его полицейский крузер скрылся за поворотом, я достал из сумки шоколадку и вишневый сок. Отломив несколько кусочков, я выбросил их в открытое окно куда-то в чащу леса. Примерно за 10 минут до назначенного времени я был у подъездной дорожки семьи Свон. Пикапа Беллы не было видно. Прежде чем я успел испугаться, что девушка решила ехать сама, из дома послышался небольшой брямс, как будто упала большая связка ключей или что-то подобное, а еще через несколько мгновений появилась и сама девушка с сумкой на правом плече. Она неловко запирала дверь дома, держа под мышкой зонтик, а во рту какой-то листок бумаги. Оглянувшись и убедившись, что меня никто не видит, я быстрее человеческих возможностей подлетел к ней, аккуратно забирая из ее рук сумку и зонтик. «Доброе утро и приятного аппетита», — спросил я, внутренне посмеиваясь ее ошарашенному виду. Большие шоколадные глаза, маленький носик и придерживаемый губами краешек почтового извещения. Очаровательно. Легкий румянец заставил меня задержать дыхание. Я пока не был готов столкнуться с такой насыщенной концентрацией ее волшебного аромата. Вытащив бумажку изо рта, Белла быстро заперла дверь, отворачиваясь от меня. «Доброе утро. Тебе показалось. У меня не бумажная диета». Она пошла к моей машине, читая извещение. «Эдвард, мы успеем заехать на почту до уроков, или сможем только после?» Я изо всех сил сдерживал улыбку. Она приняла мою помощь с сумкой и зонтиком, не пытаясь забрать их. Конечно, я бы не позволил ей нести их с больной рукой. Но, черт, это забавно, но она очень легко приняла меня, как своего личного шофера. Она не интересовалась, смогу ли я отвезти ее на почту. Лишь спрашивала, когда я ее отвезу. Собственно, примерно так вчера выглядело твое предложение подвести меня утром, Эдвард, добавила она, поджав губы, после моего короткого молчания. Она меня подловила. Я просто заботился о твоей руке, Белла. Ты понимаешь, как это будет выглядеть для школьников? Нахмурившись, пробормотала она. Я был вынужден с ней согласиться. Выглядеть наш совместный приезд будет неоднозначно. Можешь сказать, что у тебя не завелся пикап, и ты попросила меня помочь. Не волнуйся, он так стар, что все поверят. Глаза девушки опасно сощурились. Кажется, зря я это сказал. Мой пикап в дедушке годится твоему Волво, имей стыд. Кстати, где он? Задал я интересующий меня вопрос. Еще ночью, помню, что эта развалюха стояла рядом с гаражом. Твой стыд? Усмехаясь, спросила девушка. Я оценил шутку, но обвел картинным взглядом пустую дорожку. Твой пикап, Белла. Вздохнув, Свон направилась к моей машине, забросив вещи на заднее сиденье, я помог ей сесть, открывая дверцу. Мой пикап в гараже, чтобы не привлекать внимание папы. Едва он уехал, я решила, что лучше машинку спрятать. Как интересно. Значит, Белла все-таки планировала поехать со мной. То есть шериф не знает, что я подвожу его дочь. Бросив подозрительный взгляд на меня, девушка спросила, а ему стоит это знать? Хороший вопрос. Как всегда, с точки зрения безопасности моей семьи, однозначно не стоит. С точки зрения безопасности Беллы, Это просто необходимость. Я бы на твоем месте рассказал, мой ответ немного удивил меня самого, если после случая с грузовиком Тейлера я был еще способен удивляться на этот счет. Белла кивнула, отворачиваясь. Ее брови нахмурились. Маленькую складочку между ними так и хотелось разгладить пальцами. Я не выдержал. О чем задумалась? О голоде и жажде. Белла усмехнулась и посмотрела в упор на меня. Ее спокойные глаза встретились с моими. Кажется, я видел в них отражение своей паники. Я плохо позавтракала. Чертов знакомый ад исчез так же внезапно, как появился, стоило этой несносной мисс Русские Горки моргнуть своими чудными глазами. Переводя дыхание, я сосредоточился на дороге, коротко бросив. «А сладенького не хочешь?» «Да, когда я планировал это предложение, оно звучало в раз 10 веселее. Хочу. Кажется, я смог удивить эту девчонку. Загляни в бардачок, это, конечно, не красный чай, но я готов с тобой поделиться. Часть шоколадки тоже твоя». Улыбаясь, Белла отыскала вишневый сок и шоколадку. Ее глаза горели неподдельным восторгом. «Знаешь, у нас дома вчера совсем закончилось сладкое, я доела даже печеньки», — пожаловалась она, отламывая кусочек, покрутив без успеха бутылочку сока. Она протянула ее мне. «Открой, пожалуйста». Усмехнувшись, я отвинтил крышку легким движением двух пальцев. Этот трюк даже не удивил девушку, судя по реакции. Она просто поблагодарила и с удовольствием отпила сладкого сока. Ее верхняя губа и часть кожи чуть выше поблескивала маленькими капельками алого сока, притягивая мой взгляд. Потом она облизнулась, скрадывая остатки вишневого нектара, и еще раз откусила шоколадку. Я заставил себя смотреть только на дорогу. От моего внимания малышка, еще не хватало, подавиться. «А ты сладкоежка, Белла, если она скажет нет, я сделаю себе харакири вот этой фольгой от шоколадки. Не может быть все так сложно с этим шрифтом Брайля». «Ну, ведь не может, правда?» «Нет, Мила подписала мне смертельный приговор маленькая негодяйка», прожевывая очередной кусочек молочного шоколада. «Просто иногда сахара в крови не хватает и очень хочется. А так я не сластена, нет. Единственная сладость, от которой никогда не могу отказаться, марципановые конфеты и овсяное печенье». Я сделал в уме пометку, а сам поинтересовался. «День Святого Валентина, любимый праздник», я представил, сколько коробок марципановых конфет получает эта девочка от влюбленных поклонников. «С чего ты взял?» Белла бросила подозрительный взгляд на меня, а потом, видимо, она поняла, что я имел в виду сладкую традицию этого дня. «А, марципановые подарки», она чуть-чуть покраснела и немного откинулась на сиденье, вспоминая что-то. На ее губах играла улыбка, а глаза были прикрыты. Что за чудесный момент она воскрешает в памяти? Я уже хотел спросить ее об этом, но она вдруг рассмеялась и сказала: «Мой любимый праздник – Хэллоуин. Мой прошлогодний викторианский костюм упырицы имел огромный успех, но я таки превзошла его, явившись в этом году в костюме окровавленной медсестры. Честное слово, на мне было столько искусственной крови, что все костюмированные вампиры корчились в припадке неконтролируемой жажды. Я не был сейчас способен даже на такой припадок. Казалось, что я просто перестал двигаться, но я продолжал на абсолютном автомате вести машину. Упырица и окровавленная медсестра. Девушка, сама того не зная, прогнозировала развилку собственного будущего, если тайна нашей семьи будет ей раскрыта. Чтоб я еще раз, при этой, малышке, проявляющей прекрасную интуицию, недюжинную сообразительность и исключительную проницательность, показал свою силу, долой фокусы с крышечками, скорость, долой быстрые и неслышные перемещения в пространстве, даже если она не смотрит, и ловкость, сбрасываю скорость в машине до максимально человеческой. Эта девочка раскусит и не подавится. Ночь 25-26 января. 26 января, среда. Комментарий к людоед vs принцесса. Фикхтинг. Все помнят первую биологию, второй раунд за белый. Глава юбилейная, стебная, бонусная. Комментарий к глава юбилейная, стебная, бонусная. Господа, работа набрала 2000 лайков, уже даже больше. Но в порыве личного праздника, я объявила, что напишу маленький драббл по работе на любую заявку читателя. Кто пропустил, может глянуть в комменты прошлой главы. Это не последовательное действие фанфа, но и не спойлер. Герои те же, история та же, но будет, в конечном счете, иначе, это чисто стёб и хулиганство. Заявка пьяному автору. Белла на коленский бейсбол берет коробку конфет с ликером. Сожрав их, захмелевает. так как не пьет в принципе, как раз к приходу кочевников. По идее, это должен быть чистый стёб. Не испугались? Тогда поехали, но я предупреждала. Ходить в магазин со СМИ было одно удовольствие. Женщина очень волновалась о моей тощей фигуре, и было бесполезно рассказывать ей, что я совсем не голодаю, просто не балуюсь гормональными таблетками с 12 лет, а потому не имею особых проблем с метаболизмом. Аккуратно и беспалево я скинула в нашу маленькую продуктовую корзину для моего импровизированного пикника коробку конфет с ликером. Выглядели они совершенно невинно, так что мамочка-вампирша, которая лет как 70 уже не ела человеческой пищи, спокойно оплатила мои конфетки наравне с печеньками и соком. А я приготовилась сегодня по-русски нажраться, отметить то, что моя жизнь, кажется, совсем наладилась. Кто же там из классиков говорил, что самые сложные годы – это первые 70 лет жизни, а потом все идет на лад? Чертовски прав был. Мне почти 68 лет, выгляжу я на 17 и сегодня иду на бейсбол с вампирами. Вот она, жизнь-то. В голове приятно, но пока ненавязчиво играла шальная императрица, которую я весело насвистывала, пока мы шли к машине. Эдвард положил пакеты в багажник, даже не взглянув на их содержимое. Кажется, вампиру было достаточно моего хорошего настроения. Эсми отказалась сесть впереди, так что я устроилась на месте штурмана, где меня по всем правилам безопасности обмотал ремнями Колин. Если мы вдруг попадем в аварию, тебе проще будет выпрыгнуть со мной из машины, чем надеяться на ремни. Ты не думал об этом? По дороге будет трясти, ты рискуешь удариться, возразил Тутти, но на ремни посмотрел с новым сомнением. Эсми и Эдвард спокойно разговаривали, пока машина Эмметта ехала по каким-то совсем не американским дорогам. Честное слово, это больше походило на те направления, к которым я привыкла на первой родине. Хо-ре-ре-ро-ша-о, ч-т-а-н-е-е-п-п-о-ку-ша-ша-а-ла, выдавила я, подпрыгивая и едва не откусив себе язык. Зато не придется идти пешком или ехать на мне, улыбнулся чертов упырь, не испытывая ни малейших затруднений в речевых центрах. Вот нажрусь конфет, я ему покажу. Интересно, как действует алкоголь на это тело? Мое первое было чуть-чуть буйным. Как оказалось, так же действовало. Мне было офигенно. Первым спохватился Эдвард, который после шестой конфетки начал подозрительно принюхиваться. А я что? А я хихикала и отвешивала комментарии по поводу игры. Эммет, ты просто обезьянка. Элис, признавайся, кто выиграл? Эсми, я правил не знаю, ну какой из меня судья? Ик, Карлайл, вот признайтесь, ну вы же поете. Эдвард, ты всегда такой быстрый. Ой, громче всех над последней фразой ржал Эммет, ну хоть кто-то оценил. Эдвард показательно медленно приближался ко мне. Как там говорила Джессика, сладенький. Я засунула в рот еще одну конфетку, жмурясь от удовольствия. Ммм, ликер приятно обжег небо и язык, растекаясь теплом по горлу. Шикарно. Белла, что ты творишь? Я посмотрела на парня. Если с дальнего расстояния он троился, то, подойдя ближе, лишь чуть-чуть двоился. Уу, как это тело слабенько-то. Ничего, привыкнет. Какой я буду медик, если захмелею, понюхав ватку? Я не творю, покачала перед его носом пальчиком. Я вытворяю. Вот, она пьяная, со вздохом констатировала Элис. Эдвард попытался забрать коробку. Ее-то я отдала почти без боя, а последние две конфетки засунула в рот, отвечая с акцентом бухого бурундука. Ложь, я стеклая втрезвышка. Ик, я отпрашивал ее у шерифа под личную ответственность, с ужасом пробормотал Эдвард. Может быть, она быстро пройдет мимо, и он не заметит. Эсми, наверняка, боялась опозориться в глазах моего отца. Ну, в принципе, понятно, я последние 17 лет алкоголя в глаза не видела, на меня не подумают. А вот доктор Карлайл со своим больничным цехаох, я начала непроизвольно хихикать, вспоминая свою бурную молодость в интернатуре. Может быть, распустим ей волосы? Робкий голос Джаспера заставил меня скосить глаза на этого вампира. Боже, что он делает с битой? Зачем он так ее крутит-вертит? Я ж сейчас сблевну. Роуз презрительно фыркнула. Не уважает меня. Сучка бела натуральная, не поможет, я чуяла ее через все поле. Бяки, уйду я от них. Я покачнулась, и милая лужайка набросилась на меня дикой кошкой. Не тюкнуться головой помогли сильные руки Эдварда. Заглянув в его нахмуренное лицо, я попыталась разгладить складочку между бровями пальцем, в которую попала не сразу. Сначала я попала ему в глаз. Эдвард, я тебя так люблю. Вот это меня разнесло. Сухой закон мне в задницу. Эдвард был явно ошарашен, хотя не уронил, и ладно. Не так я представлял себе твое признание, дорогая. П.С. Кочевники прошли в этот раз мимо закуски, собственно, как и Белла. Жизнь, это магазин все по 37, где у тебя 36 рублей. Долго. Я с безразличием слушала тебя, и от речей твоих почти зевала. Мой мальчик, там, где ты учился ездить по ушам, я много лет уже преподавала. Дождавшись, когда вампирский Вольво скроется из виду, я пошла допивать внезапно свалившийся на голову чай. Бесплатно свалившийся, напомнила мне главный момент еврейское начало. А бесплатный бензин нам тоже нужен. Умничка, Колин. Наглая, но умничка. Вспоминая задумчивый взгляд вампира, я не смогла не задуматься о том, не перебарщиваю ли я с намеками и своим черным юмором. В конце концов, парень может и испугаться. Еще сбегут всей семьей раньше времени или вообще меня прибьют. И тогда эксперименты с изучением вампиризма так и останутся мечтой, но уже посмертной. Где я еще таких блестящих загрызубриков возьму, если меня в другую вселенную закинет? Риск – дело благородное, но нелюбимое. Однако, на нашей стороне знания. Как сварить живую лягушку с максимальной жестокостью? Согласно басне Оливье Клерка, за основу которой он взял реальный физический эксперимент, если скорость нагрева температуры воды не превышает 0,02 градуса в минуту, лягушка продолжит сидеть в кастрюле, пока не умрет в конце варки, но при большой скорости нагрева, она, конечно, сможет выпрыгнуть, оставшись в живых. Как человек, препарирующий не раз это земноводное, в своем воображении на месте лягушки я представляла далеко не себя, а лапочку Колина. Никаких кровожадных целей у меня на него пока не было, но фокус с медленным нагревом я решила провернуть на нем. Теплая вода мне не понадобится, но вот полунамеки и шутки будут теми каплями, которыми я собираюсь точить этого каменного типа, пока он сам не спалится на крупном или не сознается в своей природе. Последний вариант был бы для меня идеальным, так как при первом не исключалось мое смертоубийство, как лишнего свидетеля. Если же Эдвард решит сознаться, то это будет чисто его выбор, взвешенный и, возможно, согласованный с семьей. Посмотрим, насколько он заинтересован в нашем общении, и насколько у него крепкие нервы. Отступить и уйти в несознанку всегда успею. Эдвард Колин думает, что его существование наполнено ложью, но он, черт возьми, не объяснял шерифу, откуда его дочь в 6 лет знает, что такое шептала с пружинкой у пистолета Макарова, и как эта дочь волшебным образом через несколько попыток неплохо пристрелялась и хорошо попадает по мишеням. Да и вообще врать я научилась за эти годы феноменально. Если вспомнить, сколько я со Светкой шалила, да и без нее умудрялась. То, что с годами меня стали меньше ругать, не значит, что я стала меньше чудить. Это означало лишь то, что я совершенствовалась. Да, в таком неправедном деле, как вранье и хулиганство, но врут, простите, все, кто говорит, что не врет, врет тем более. Главное, врать не всем и не обо всем. Иметь в душе маленькую тайну очень приятно. Другое дело, что с моей тайной не поделишься даже с самыми близкими людьми. Что-то внутри меня отчаянно буксовало при одной мысли, поделиться с кем-то о своей первой жизни. Лучше уж я буду оставаться для родителей маленьким гением, для друзей старомодной, а для того, с кем я решусь связать свою жизнь и создать семью, женщиной и ребенком. Разговоры и вопросы Элиса о замужестве что-то тронули в душе, но мозг шептал: «Рано, тебе нужно закончить колледж, найти работу, начать практику, все успеть. Тогда тебе просто повезло, добрые родители хорошо приняли нас с мужем, у дочки были добрые дедушки и бабушки, которые позволили мне доучиться в Меде, Леше, в военной академии, помогали всем. Сейчас родителям дитя не доверишь, моим точно. По своему опыту знаю, что доконают. Рене безбашенная, Чарли часто на работе. Так что с семьей нужно будет потерпеть. Да и вопрос этики для меня стоит до сих пор. И вообще с выбором абзац. Ну, не из школьников же выбирать? Нет, сначала Гарвард, там посмотрим. А Элис? Пусть пьет чай Элис. Я свой алгоритм будущего с 5 лет в голове расписала со всевозможными ответвлениями и системой неожиданных поворотов судьбы. Типа, а вдруг Колин и свалит после первого дня нашего краткого знакомства, но пока шло по оптимальному плану, даже с опережением. Совместные поездки с Эдвардом даже в самом лучшем случае были спрогнозированы мной примерно на месяце втором наших дружеских отношений. Но случай с рукой я не предсказала, как и повадки джентльмена у Коллина. Но если учесть, что я таким образом познакомилась с Карлайлом, то можно считать, что жизнь дешево взяла. Я верила, что плечо будет как новенькое. Я не капризный, а сознательный пациент, осознающий все последствия невыполнения рекомендаций. Еще бы кто-нибудь такой же список рекомендаций к самой жизни предоставил. Туда не ходи, то не делай, то не говори, с теми не общайся. Угу. Мне, в принципе, дали рекомендации, куда поехать, что делать, чего говорить и с кем общаться. А я сказала автору Демиургу, куда ей с этими рекомендациями пойти, очень сознательно. Прихлебывая с такими богохульными мыслями чай, я думала, а не заказать ли мне сегодня папе еду из приличного ресторана. С одной рукой я на кухне таки калека, так что рисковать и готовить ужин я не решусь. В моем случае даже заживший на утро порез может оказаться смертельной опасностью. В этом плане провоцировать вампира себе дороже. А вот порадовать отца вполне хотелось. Я же одноклассников сегодня накормила задарма. Папа куда достойнее этих проглотов, особенно некоторых из них. Закончив с домашними делами, которые были мне под силу, я волновалась, успеют ли привезти заказ до возвращения Чарли, когда услышала звонок в дверь. С облегчением заплатив курьеру, который оказался симпатичным молодым пареньком, что, наверняка, наивно пытался развести меня на щедрые чаевые путем безбожного флирта, но я мило хлопала глазками, уточнив, что ужин не для моего парня, но для папочки шерифа. Еду я заказывала из соседнего Порт-Анджелеса, так что, пожелав приятного аппетита, парень понял намек, что мой папа ему не понравится. Хорошо быть дочкой шерифа. Интересно, папа идет на выходных к Джону в тир, бывший шериф на пенсии заведует небольшим складом оружия, так что если я вдруг напортачу с вирусом вампиризма, и на земле случайно начнется зомби-апокалипсис, я знаю, куда бежать затовариваться. Да, тот вариант в моем алгоритме тоже присутствовал, но стоял он в почти тупиковой ветке, так что я решила, что экспериментировать без доктора Коллина я буду только в самом крайнем случае. Едва закончив с сервировкой стола, я услышала, как шериф паркует машину в гараж. Сделала себе пометку на завтра не забыть спрятать пикап сразу после того, как папа уедет. Если он будет проезжать мимо и увидит мое рыжее чудовище, объяснять, что меня подвозит одноклассник, не хотелось. Не то чтобы я жалела вампира и боялась, что папа его пристрелит, если тот ему не понравится, но знакомство отца и Коллина я хотела бы отложить на максимально далекий срок. В конце концов, если моя подопытная лягушка взбесится и выпрыгнет, я хочу, чтобы брызги задели только меня. Чарли умный, он начнет копать. Именно по этой причине все свои знания о вампирах, все воспоминания и наброски того же плана на жизнь я хранила только в своей голове. Никакие тайники не стали бы отцу преградой, если бы я погибла при странных обстоятельствах. Это было бы страшным ударом для него, но сначала он бы сделал все, чтобы докопаться до истины, а зная, что папа дружен с квилетами. Энда, дочка, кто этот парень, который только что отъехал от нашего дома? Ну, что я говорила? Я посмотрела на строгого шефа полиции с вонной браво отчиталась. Курьер, который привез наш ужин и часть обеда на завтра. Вольно, младший сержант Свон, папа кивнул, улыбаясь, и обвел голодным взором стол. Дочка, не надо было. Да-да, заметно оно, как не надо было. Начав есть, я не сразу обратила внимание, что отец отвлекся от еды и смотрит на мой гипс. Дома я чаще всего ходила в легкой майке. Папа же, видимо, решился начать серьезный разговор. Белла, еще раз честно скажи, тебя не обижают в школе? Дочку шерифа каждый обидеть может. С летальным исходом для обидчика, я надеялась отделаться шуткой. Милая, это не смешно. Посмотри на себя, я видела, как сложно ему подбирать слова. Мальчики, наверняка, внимание обращают. Девушки толкают. Я выдержала его испытующий взгляд и сказала предельно честно. Лорен очень жалеет об этом случае. Сегодня мы вместе сидели за ланчем. Почему-то мой ответ не успокоил родителя. Видимо, до него дошли некоторые вчерашние слухи. Ох уж этот маленький городок. Твоя мать может проповедовать любые бредни. Я впервые слышала, как он отзывается о чудачествах мамы таким тоном, вроде тех, что если тебя ударит по левой щеке, подставь правую. Но вот что я тебе скажу, милая, если тебя ударили по левой щеке, подставь правую руку предплечьем наружу, левым кулаком со всей силы, в солнечное сплетение, потом правым локтем в челюсть, а дальше по ситуации, доченька, а дальше по ситуации я позвоню тебе, и мы вместе обсудим законность происходящего. У деда Роба неплохие адвокаты, тем более, дочка. Пап, я прекрасно помню, как ты хватался за голову, когда тебя вызвали в школу после самострела. Это было другое. Это было опасно прежде всего для тебя, не унимался папа, который и сам понимал, что сейчас я не обладаю иммунитетом по малолетству. Та модель, которую я предоставила школе и полиции, была не опаснее спичечного коробка в умелых руках, шериф. А вот относительно того, который стрелял шапочками от гвоздей на расстоянии до 6 метров и пробивал фанеру, тот да, неправильно подобранная трубка, и разрыв ствола обеспечен. Чарли непроизвольно схватился за голову, вспоминая, как я втихушку хвасталась им с дядей Джоном, с которым меня в гараже испалили с этой моделью, как стреляет новая игрушка. Я всегда боялся, что ты станешь криминальным гением, малышка. Твой самострел добавил мне тогда седины. Хорошо, что эта история не дошла до мамы. Так старая, почти забытая история спора в 5 классе, быстро успокоила отца сейчас, ведь он вспомнил, что маленькие гении, тем более криминальные, себя в обиду никогда не дадут. Да, папочка, не волнуйся, с обычными людьми я разберусь сама, а с вампирами тебя знакомить вообще не стоит. Но с ними я тоже разберусь, наверное. Глядя на богатый стол, я думал о пище вампиров, и почему бы не сделать ее синтетической, либо как-то улучшить вкус крови животных чисто генетически. Для первых опытов с Карлайлом вполне себе пойдет идея, но, я, к сожалению, ни разу не генный инженер, поэтому, сказав папе, что пошла делать уроки, я уже собиралась подняться к себе, как зазвонил мой мобильник. Простенький кирпич издавал протяжные и настойчивые звуки, даром, что мелодия считалась веселой. «Мама, что случилось?» А дальше Чарли стал свидетелем бесплатного цирка. Я ругалась, умоляла, пыталась взывать к разуму и давить дочерним авторитетом. «Мама, ну какой еще банджи-джампинг? Если Фил решит с крыши прыгнуть, ты тоже пойдешь? Ах, страховка. А если эта резинка лопнет? Да мне плевать на эту статистику. Если ты увлеклась буддизмом, это не значит, что нужно на собственном опыте проверять перерождаемость души, понимаешь? В конце концов, ты знаешь, что тебе прыгать с этой тарзанки нельзя. Ты боишься высоты. Мы еще не проверяли твои сосуды. У тебя миопия, мама. Миопия – это твоя близорукость, мама. Ты хочешь вообще ослепнуть? Там такие перегрузки. Что значит, ты сделала лазерную коррекцию зрения и мне не сказала? Тогда ведь тем более нельзя. Глазам нужен покой в это время. Мамочка, я заклинаю тебя, у тебя несовершеннолетняя дочь, которая не собирается выходить замуж еще долгое время. Что значит, и слава богу, значит, умнее тебя. Эй, не смей бросать трубку. Мама, дай мне Фила, мне нужно с ним серьезно поговорить. Чарли смотрел на меня то с сочувствием, то с поддержкой, то с иронией. Но Филу мама трубку так и не дала, сама свернув разговор. Не получилось у нее похвастаться новым проектом мечтой. Ее увлечение гончарным делом и плаванием мне нравилось куда больше. Вздохнув, я в изнеможении присела на диван, склонив голову на плечо папы. Как прошел разговор мамы и дочки? В голосе Чарли слышался сарказм. Да, он прав, я в этом разговоре была больше похожа на мать ошалевшего от внезапной свободы подростка, потому что раньше я пресекала все подобные идеи еще в зародыше. И, уезжая, я надеялась, что меня в этом плане заменит Фил, но единственное, что он смог, так это уговорить Рене, что он прыгает первым, и если ему не понравится, она прыгать не будет. Молодец, вот в кого она такая. Чарли сочувствующе покивал на мой вздох и вопрос, а потом прыснул. Не в тебя, доченька. Вяло отмахнувшись от отца подушкой, я вспомнила, что вообще-то сама не ангел, а вампира так вообще собралась на синдром лягушки в кипятке проверять, что равносильно самоубийству, так что статистика мамы с ее тарзанкой выглядит куда надежнее, чем мой приступ камикадзе. Проинспектировав кухню на сладенькое, я доела последнюю печеньку и пошла грызть несладкий гранит знаний. Просидев до поздней ночи за генетикой, я так и заснула за тускло светящим компьютером. Проснувшись и чуть не упав со стула, я ругала себя, на чем стоит свет, и что 100 раз я зарекалась творить добро авансом. Сделав очередную пометку в голове, устроить вампиру пару тематических шуток в зависимости от его поведения. 25 января 2005, вечер-ночь. Утро добрым не бывает, но вампиры помогают. Проснулась я от шума отъезжающей машины Чарли. Кажется, что вот только закрыла глаза, и бах, сразу утро. В полете, подскакивая с постели, взглянула на часы, мысленно решая, что смету на завтрак. Впрыгнула в джинсы и, как спала, в растянутой мягкой майке, без куртки, вылетела во двор, чтобы спрятать пикап. Уже нажимая на газ, заметила, что влезла спросонья в папины кроссовки. А я-то думаю, чего как на лыжах себя чувствую. Явно размер не мой. Удивительно, но с управлением машины я справилась. Никак помогла папина обувь, морально. Хороший у меня пикап, его бы только в порядок привести. Как и меня, впрочем. Закрыв гараж и нервно оглядываясь, не видел ли меня кто из соседей, я побежала ставить себе кофе. Сонный однорукий ниндзя. Блин. Сокращенные ванные процедуры, переодевание, закидывание еды, как в топку, и сбор сумки заняли такое же рекордное время. Очень хотелось чего-нибудь сладенького, чесалось заживающее левое плечо, распущенные волосы грозились залезть куда угодно, а кофеин действовал недопустимо медленно. Когда я проносилась мимо ключницы, то заметила почтовую бумажку и записку от отца, который советовал забрать посылку от дедушки Роба, так как Калиб, местный почтальон, заболел, и весь город остался без доставки на дом на эти 3 дня. В принципе, будь это что-то другое, я бы подождала эти 3 дня, но посылки от дедушки Роба я любила. Чаще всего это были редкие, интересные книги, на последней странице которых дед оставлял маленькое послание мне, иногда это были заказанные мной диски русских групп, которые он покупал на Брайтон-Бич. Помню, как он прислал мне выпуск «Комсомольской правды», где говорилось о развале СССР, с припиской «Моей внучке Ванге». Иногда это были еще советские фильмы с оригинальной озвучкой, которые я любила пересматривать, а Рене я говорила, что вспоминаю русский язык. Эти посылки всегда были подобны подарку Деда Мороза, или, как говорили американцы, Санта-Клауса, и было удивительно получить его здесь так быстро. Подхватив извещение, я неловко подобрала с пола сумку, из-за чего зонтик опасно покачнулся и упал с крючка, но я успела его подхватить. Вспомнив, что на сегодня передавали дождь, я решила взять любимый аксессуар Мэри Поппинс, но, неловко махнув этой тростью, я задела связку ключей, которые все-таки упали рядом с папиной обувью. Да что ж за утро такое, все из рук падает, все набекрень. Еще больше я психанула, заметив в окне прихожей знакомую машину серебристого цвета, поджидающую меня у подъездной дорожки раньше времени. Вот же, ёкарный бабай, джентльмен на мою голову. Удостоверившись, что это бледноватое, растерянное и лохматое чучело, которое транслирует сегодня зеркало, реально я со вздохом открыла дверь в большой мир. Ладно, подумаешь, испугаю вампира. Они не сидеют, вроде бы, и болезнями сердца не страдают, наверное. В животе позорно урчало, намекая, что желудок рассчитывал на что-то более существенное, чем чашка кофе и вчерашний вегетарианский салатик, который вечером в меня не влез, а сегодня был явно незамечен. Короче, пока я сражалась с дверью, которая не хотела закрываться, мой мозг думал, а не начать ли переваривать почтовый документ, который я не решалась смять и положить в карман. Поэтому, когда этот вегетарианец упырского пошиба пожелал мне доброго утра и приятного аппетита, сдержалась я только от мысли, что прокусить кожу этого гада я все равно не смогу, только зубы поломаю. Наверняка он, опять же, невкусный, хотя и пахнет неплохо, но вот словом тоже можно цапнуть. Я решила не сдерживать себя, пуская ситуацию на самотек. Наезд на мое транспортное средство я тоже оставить без внимания не могла, так что вампир, сам не зная, помогал мне закипать все больше и больше. Чарли, значит, должен быть в курсе. Еще по книге я помнила, что об этом Эдвард просил Беллу перед их свиданием. Как и та Белла, я не считала необходимым посвящать в это дело Чарли, но никак не из-за заботы о кровожадном вампире. Рисковать, так только своей попой. Родителей ввязывать я не буду, и точка. И когда до финального градуса, после которого я бы начала визжать благим матом, как советский чайник со свистком, оставалось секунды 3, этот телепат спросил меня о сладеньком. Опаньки, батюшки, какая прелесть. Я едва не потерла лапки в предвкушении. Подозрение в телепатии было отметено, а обиды забыты. Едва я нашла в бардачке шоколадку и сок. Плитка была уже початая, что натолкнуло меня на мысль, что, либо Колин не полиция пытается косить подсмертного рядом со мной, либо я не первый человек, с которым вампир таксует, а эта шоколадка, единственное, что осталось от бедолаги. Менее вкусной для голодавшей до сахара меня она от последнего предположения не стала. Я ела шоколадку, запивала ее сладким, чуть прохладным соком, который явно недавно стоял в холодильнике, и добрела, чувствуя себя почтальоном Печкиным, который воссоединился с вожделенным велосипедом. На вопросе про День Святого Валентина я чуть-чуть струхнула, но потом до меня дошло, что по поводу имени я точно нигде спалиться успеть не могла, так что дело лишь в марципанах. Перебирая в голове бесчисленные веселые праздники, я вспомнила один из самых реально любимых – Самайн, день, когда нормальное вращение Вселенной приостанавливается, а границы между естественным и сверхъестественным временно исчезают, магические двери сидов открываются, все божественные создания и духи мертвых свободно передвигаются в мире живых людей и порой интенсивно вмешиваются в их жизнь. Языческий праздник кельтов стал одним из самых популярных праздников Америки, где во многих маленьких городках до сих пор считалось неприличным пропускать воскресную службу в церкви. Ханжество тут повсеместно. Наши школьные праздники, которые мы устраивали при молчаливом одобрении школьного совета, всегда были грандиозными. Мы превращали школу в прибежище фири, духов, ведьм и эльфов. Почти каждый кабинет служил определенной станцией, и я вспомнила, как нам с девочками из группы поддержки выпало превращать спортзал в вампирский склеп. Упырицы из нас со Светкой получились аховые. А все потому, что наш крестный фей Деда Ро подстоял огромную живую очередь в магазин Гатхицрина из Санцы на 4-й авеню, который уже много лет одевает добрую половину нью-йоркских представителей мрачной готической субкультуры. Не знаю, как дедуля выбрал тот костюм в изобилии корсетов, кружев, пышных юбок и тематических аксессуаров, но викторианская вампирша в моем лице будто шагнула со страниц мрачной сказки. Чуть-чуть для взрослых. В следующем году Роб повторить сей подвиг отказался, так что остановилась на костюме попроще, зато роднее. Кровавая медсестра тоже произвела фурор среди местной публики. А главное, почти никаких затрат. Почему-то рассказ о Хэллоуине вампиру не понравился. Видок он имел пристукнутый, что даже начало меня беспокоить. Мы точно не проедем наш поворот в школу. Короткий вздох сквозь сжатые зубы, и Эдвард снова выглядит спокойным. Почти. Глаза чуток дикие, но, вроде, оттенок светлый, адекватный. Или, типа, упыри Самайн не празднуют. Эдвард, все в порядке, все замечательно, Белла, тон Каллина был почти чопорным. Я покусала последний кусочек шоколадки и облизнулась. Вкусновато, но маловато. Кто-то сегодня сделает набег на столовую. Я не понимала, почему так внезапно проснулся мой внутренний солитер. Вроде бы ужин вчера был плотным, но шоколадки было явно недостаточно. Я вспомнила, что когда училась в меде, все время хотела не есть, а именно жрать. Наверное, так организм реагировал на нервную и интеллектуальную нагрузку. Учеба в школе казалась мне слишком плевой, знания из медицины я, в основном, повторяла, но вот генетики касалось слишком редко, и ночные посиделки заставили поскрипеть мозгами даже меня. Сложно, значит интересно, да и лишними такие знания не будут. Причина моих нервов была спокойна, как слон, и хотелось бы, чтобы я не была похожа на ту самую моську Крылова. Нет, пробить этого толстокожего парня у меня все же периодически получается. Значит, процесс с нагрева водички идет. Его же спокойный видок показывал, что пока лягушка тратит энергию на приспособление тела к изменчивой среде, а мы торопиться не будем. Кап-кап-кап, на мозг. Между прочим, одна из самых жестоких форм пыток в Древнем Китае. А эти ребята плохого не посоветуют. С такими коварными и негуманными мыслями я просидела до конца нашего маршрута. Заворачивая в школу, Эдвард то и дело смотрел на меня. И тут я вспомнила, что видок у меня очень растрепанный. Если учесть, что одежда по причине спешки на мне вчерашняя, чуть мятая, так как одеваться одной рукой для меня все еще сложный квест, волосы в ужасном беспорядке, а на лице явные признаки недосыпа, я бы сама не поверила, что у меня с Каллином не случилось сегодня бурной ночи, после которой он меня любезно утром подвез в школу. Ага, Эдвард, расчески у тебя нету. Да, я без особой надежды покосилась на буйную шевелюру водителя, которая тоже производила впечатление весьма неоднозначное. Вечные синяки под глазами и шальная улыбка лишь дополнили картину. Или я становлюсь мнительной, забыл сегодня, парень запустил пятерню в волосы, не спуская с меня насмешливого взгляда. Боитесь за свою репутацию, мисс Свон, вид имеете невыспавшийся. собирались в попыхах. Что тебе снилось? Крейсер «Аврора» и любопытные мальчики в рыжих беретиках. Я со остервенением пыталась расчесать пальцами свои немного кудрявые волосы. Нащупав где-то у макушки колтун, я внезапно захотела подстричься под мальчика. «Давай помогу». Холодные пальцы Каллина аккуратно отстранили мою руку и начали колдовать над моей убитой шевелюрой. Без резких движений, не выдернув, по ощущениям, ни одного волоска, парень в рекордное время справился с проблемой. Его невесомых, очень осторожных манипуляций я почти не чувствовала. «Вау!» Я в восторге провела ладонью по локонам, которые теперь не стояли торчком. «Ты круче всякой расчески!» Польщен, улыбаясь, кивнул Эдвард, а я немного смутилась. «Сама не знаю почему. Все еще боишься выходить?» Я в нерешительности крутила брелок Светы с лисой. Брелки были парными. Один с лисой, другой с песцом. Их нам подарил хозяин той игрушечной лавки, в которую мы поставляли свои куклы, пока сестра Светы не решила превратить это в бизнес. Этот мир узнал кукол Тильт под именем куклы Таи. Таисия Степановна написала книгу с секретами изготовления и покраски ткани. Анастасия же открыла собственную лавку. Я долго отказывалась от процентов с продажи, зная, что в 2002 сорву целый куш, но меня особо не спросили. Мама была очень горда мной тогда и хвастливо показывала подругами книгу, где на первой странице была наша фотография со Светой и бабушкой Таи. Эх, детство, детство. Я мало чего боюсь в жизни, Эдвард. Мнение подростков в этот краткий список не входит. Просто в прошлый раз мне досталось именно из-за моего нежелания считаться с этим мнением. Держись рядом. Если кто захочет тебя обидеть, я его покусаю. Я непроизвольно расплылась в довольной улыбке. Вот этому парню очень идет говорить правду. Чувство защищенности рядом с этим опаснейшим хищником на свете внезапно обдало теплой волной, подкатив к порозовевшим щекам. Выходя из машины, опираясь на твердую ладонь вампира, я чувствовала себя, будто ко мне в пионерлагерь, где меня не очень любили, приехал брат, летчик, выше всех на две головы, шире двух вожатых в плечах, весь в орденах, в фуражке, да при погонах. Славное, короче, утро у меня получилось. 26 января. Среда. Люблю ее, но только в очень редкой форме. Эдвард. Мысли подростков сегодня кишели фантазиями. Одна любопытнее другой. Держа маску безразличия, внутренне я посмеивался над их смелыми предположениями, пока не заметил хмурый взгляд Беллы. Желая отвлечь девушку и вернуть ее хорошее настроение, во время которого меня щедро возвели в ранг хороших расчесок, я решил задать банальный вопрос. Итак, ты готова к литературе? Мы как раз проходили мимо Майка Ньютона, ее соседа по парте на английском. Парень был полон негодования. Они с Тейлером Кроули договорились проучить Свон и игнорировать ее сегодня. Но увидев, что я подвез ее утром, Майк был готов отказаться от вчерашней идеи, осознавая, что свято место пусто не бывает. Жаль, мне бы хотелось, чтобы они с девушкой общались как можно реже. А у тебя проблемы с домашним заданием, Эдвард? Белла отвлеклась от покусывания губы и удивленно посмотрела на меня. Я не смог сдержать смешка. То есть она понимала, что этот вопрос глупый. Ни малейших. Однако, почему бы тебе не сесть сегодня одной? Я бросил короткий взгляд на Ньютона и не сдержал усмешки, чем привел парня в откровенное бешенство. Даже приятно вызывать в нем столь бурные чувства. Я ведь еще не простил ему вчерашний толчок, который мог повредить руку девушке, если бы не моя реакция. Белла тоже посмотрела на Майка. Нахмурившись, она передернула плечом. «Наверное, ты прав». «О, нет». Свон заметила, как к нам на всех парах несется Стен. Меня рядом с Беллой он даже не заметил, привыкнув, что девушка одна не ходит. Примерно так не замечают, как выглядит секьюрити у рок-звезды. Мысли Смита были полностью заняты мечтами уговорить девушку выступать с ними в группе. Он безобиден, я наклонился к девушке, боясь вдохнуть так близко ее запах. Но если что, дай знак, и я начну кусаться. Ее недавно напряженные плечи начали подрагивать в беззвучном хохоте. Странно, но шутить на такую тему с Беллой получалось очень легко. Еще в машине я поймал себя на мысли, что сам себе противоречу, желая оградить эту девушку от своей тайны, но допуская с ней подобные разговоры. Однако сейчас, глядя, как на ее щеках появились милые ямочки, а плечи расслабились, как будто она и вправду доверила мне свою защиту, я понял, что можно воспользоваться опытом веков и спрятать тайну в самом подходящем месте, на виду. Такое решение было настоящим облегчением для меня, так как я совершенно не желал девушке врать. Я мечтал завоевать ее доверие. Белла, мы остановились, чтобы подождать этого странного парня. Хотя не знаю, может быть, он и импонировал Белле. Книга «Шарат и загадок» не делилась подсказками на этот счет. Белла, черт, это правда про тебя с Лорен, ты так теперь никогда не сможешь играть, мне немного жаль. Но, может быть, ты сможешь играть одной рукой. У этого парня была интересная особенность. В его голове мысли складывались в понятые и четкие вопросы, но когда они начинали озвучиваться, то получалась откровенная околесица. Например, сейчас он хотел сказать, что слышал о том, что Мэллори толкнула Беллу, но надеялся, что с рукой все будет хорошо. Хотя он слышал о случаях, когда после травм музыканты не могли восстановить свою форму, начиная хуже играть на родных инструментах. Немного жаль ему было того, что их с Беллой договор, очевидно, потерял силу, так как Стен планировал лично свозить девушку в Сиэтл на выходных. Но была надежда, что Белла сможет показать аккорды одной рукой, и тогда их планы не поменяются. Я испытывал некоторую долю сочувствия к этому парню, который, совершенно смутившись, не смог донести свою мысль. Каково же было мое удивление, когда Белла заговорила с ним, как с неуверенным ребенком. Да, история вышла неприятная, но думаю, все позади. Доктор Коллин обещал, что при должном уходе моя рука вернется в прежнее состояние. Она вздохнула и потянулась к рюкзаку, который держал я. Бетховен сочинил третью симфонию с воспалением внутреннего уха, а закончил работу в состоянии полной глухоты. После такого подвига вывих выглядит совсем не страшно, так что жалеть и правда не стоит. Я посмотрела в интернете первые уроки. Томи разберется в нотах, все на флешке. Там же аудиофайлы, они пронумерованы к каждой части. Пусть сначала попробует по нотам, потом послушает, как это должно было звучать. Ну, или наоборот, как угодно. Белла с улыбкой отдала флешку пораженному Стену. Вот теперь бардак начался даже в его мыслях. В основном он был восхищен и благодарен девушке за помощь и понимание. Мы поедем в субботу в Сиэтл? От растерянности парень даже забыл поблагодарить Беллу. Я усмехнулся над его жалкими попытками выглядеть разумнее. Реакция этого парня была бальзамом на мое истерзанное самолюбие. Не один я начинал резко тупеть, глядя в эти глаза цвета молочного шоколада. Нет-нет, в голосе девочки я явно услышал толику страха. Вообще не стоит говорить ему, что это я нашла эти уроки. Лучше будет, если он почувствует эту поддержку от тебя, Стен. Единство в группе очень важно. Да и мне было нетрудно, так что ты мне ничего не должен. Ага, кто-то еще меня называл альтруистом и спорил о своей скромности. Ну-ну. Я добавил еще пару редких качеств этой странной девушки в свой список, мысленно вздохнув, пробежавшись по, пока, краткому, но очень показательному описанию личности Белоснежки, я понял, что наркоману в моем лице уже сложно увидеть отрицательные качества в своем любимом продукте. Пожелав удачи мальчишке, Белла продолжила путь к классу. Я на мгновение задержался, проверяя, как тяга к этой девушке лишь усилилась за эти дни. Я однозначно чувствовал притяжение намного слабее, когда был в Динале. Наверное, все дело в запахе. Когда я чувствую вблизи ее аромат, к моему любопытству присоединяется и банальная жажда. Но я не стал задерживать дыхание. К чему это, если можно поговорить с этой интересной девушкой? Зачем тебе нужно было в Сиэтл? Белла посмотрела на меня, как будто решая для себя, сказать мне правду или навешать лапшу на уши. Очередная попытка пробиться в ее голову ничего мне не дала. Библиотека. Библиотека Форкса очень бедна на книги. Хочу купить новые. Мне скоро будет нечего читать. Ты неплохо читаешь в интернете, не выдержал я, но, опомнившись, прикусил себе язык. Молодец, почему бы тогда сразу не признаться, что ты маньяк-вуайерист, который смотрит, как девушка спит. Дочка шерифа, конечно, заметила мою оплошность, в ее глазах мелькнуло подозрение. С чего ты взял, что я читаю в интернете? Спасибо тебе, Стен, подумал я и надел маску очевидного удивления. Ты же только что отдала Смиту уроки из интернета. Да, музыкальные уроки, еще не значит, что она читает с компьютера, а вот статья про генетическую модификацию животных вполне себе. Нахмурившись, Белла смотрела на меня с тем же подозрением, но потом качнула головой, как будто хотела выбросить эту неправдоподобную мысль, и улыбнулась. Да, точно, но я больше люблю перелистывать бумажные страницы. Я согласно покивал, мысленно смахивая несуществующий пот со лба и выдыхая. «А еще ты любишь играть на гитаре, как я понял». Я решил перевести тему. «Да, после разговора со стеном я уверен, что видел именно нотную тетрадь на столе в первую ночь. Нужно было посмотреть, что именно она разучивала. Нет, не люблю», — озадачила меня девушка своим ответом, как ятаганом по темечку. «Кажется, мы это уже проходили, с рисованием». Сделав глубокий вдох, отчего горло обожгло жаждой, однако любопытство разрывало на части болезненней, я уточнил: «Белла, ты же шутишь сейчас, правда?» С удивлением я услышал в своем тоне подступающие нотки паники. «Ты хорошо играла на гитаре, Томми, ты хотела играть на ней. Ты только что убедила стена, что вывих не помешает тебе заниматься музыкой, это сравнение с Бетховеном. Я ведь уверен, что нотная грамота тебе тоже прекрасно знакома, ведь в противном случае ты бы не помогала с этими первыми уроками на гитаре». Последние слова были сказаны громче, чем я рассчитывал. Белла смотрела на меня с веселым удивлением. «Но я не люблю играть на гитаре, Эдвард», — спокойно повторила она, а ее чертов пульс не сбился ни на мгновение. «Ведьма». Я отвернулся, в бессилии сжимая кулаки. Книга «Шарат и загадок на бекрень». Я запустил пальцы в волосы, как будто это могло помочь мне улучшить мой мыслительный процесс. С этой девчонкой ничего не помогало, никакой логики, ничего. Вся найденная информация дает больше вопросов, чем ответов, как, черт возьми, изучение черной дыры. Я был в бешенстве. Шрифт Брайля. «Я понял, Белла», — с притворным спокойствием обернулся я к ней, подступая к улыбающейся девушке. Ее маленький и осторожный шаг от меня, и мои два в ее сторону. Когда ее спина коснулась холодной стены, я испытал зловещее чувство удовлетворения, делая последний шаг. Мои руки заключили в капкан эту маленькую лисичку. Пальцы опирались о стену в каком-то дюйме от ее волос. Сердце девушки ускорилось. «Ну, наконец-то!»